Катрин послушно и без сопротивления брела по комнатам, которых вовсе не замечала. Во власти потрясения она вновь и вновь представляла картину любви, которой только что оказалась свидетельницей. И Мараима, которая ожидала радостных возгласов при виде роскоши, которую любовь калифа отдавала в распоряжение этой выкупленной рабыни, не поняла, почему, едва войдя в комнату, где ее ждала целая армия служанок, Катрин рухнула на шелковые матрасы и стала безудержно проливать слезы. У хозяйки гарема, между тем, хватило мудрости не задавать вопросов. Она ограничилась тем, что властным жестом отослала всех служанок, потом терпеливо уселась в ногах кровати и стала ждать, пока пронесется буря. Она философски отнесла слезы Катрин насчет чрезмерно сильных впечатлений от отягченного событиями дня. Но Катрин плакала долго, так долго, что только усталость утолила ее горе. Когда рыдания смолкли, она без всякого перехода мгновенно впала в сон. Мараима же давно путешествовала в стране снов, а летняя ночь под звон шлюзового колокола накрыла Гренаду. Когда Катрин открыла все еще набухшие от слез глаза, она увидела вокруг себя кучу народа. Уверенная, что это продолжение ее страшных снов, она поспешила закрыть глаза. Но прикосновение влажного и прохладного тампона к ее векам убедило ее в ошибке. Она все-таки проснулась. Мурлыкавший голос произносил: «Ну-ну, просыпайся, свет зари, моя сладкая жемчужина, проснись и посмотри на славу свою». Катрин опять приоткрыла недоверчивые глаза. Слава, о которой шла речь, состояла из батальона рабынь, руки которых были полны разными предметами, и они стояли на коленях по всей комнате. Ей предлагались шелка, муслины всех цветов, увесистые золотые украшения с варварски огромными камнями, серебряные золотые кувшины с редкими духами и маслами, птицы с длинными легкими перьями, у которых был вид огромных безделушек. Но что привлекло внимание новой фаворитки, это чрезмерно огромная фигура Фатимы, которая сидела по-турецки на большой подушке прямо на полу, сложив руки на животе и завернувшись в ярко-красный шелк. Ее черное лицо в лунообразной улыбке с довольным видом смотрело, как просыпалась Катрин. Наклонившись над ней, молодая рабыня цвета кофе с молоком смачивала веки. Заметив, что молодая женщина смотрит на нее, эфиопка встала и склонилась с удивительной гибкостью, подметая пол смешными перьями попугая, прикрепленными к ее прическе. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Катрин, едва шевеля губами. «Я пришла приветствовать рождающуюся звезду, о сияние. На рынках только и говорят, что о любимице калифа, о редкой жемчужине, которую мне посчастливилось отыскать. И ты пришла с раннего утра за наградой, так ведь?» Презрительный тон Катрин не стер улыбки с лица Фатимы. Негритянку переполняла радость, которая делала ее невосприимчивой для любого другого впечатления. «Даю слово, что нет. Я пришла к тебе с подарком». «Подарком? От тебя?» «Не совсем. От врача Абу. Знаешь, свет зари, мы очень заблуждались по поводу его прекрасной души». Имя друга как по волшебству встряхнуло. Гнев, боль и отвращение прошедшей ночи требовали выхода. Весточка от Абу явилась для нее поддержкой. Она приподнялась на локте, оттолкнув рабыню, которая встала на колени немного поотдаль. «Что ты хочешь сказать?» Черный рукав Фатимы указал ей на большую корзину из золотой соломы. В ней горой лежали самые прекрасные плоды, которые Катрин когда-нибудь видела в своей жизни, большая часть которых были ей вовсе неизвестны. Он пришел с раннего утра и принес вот это, прося меня пойти в Аль-Хамру и преподнести тебе. «Тебя? Однако он не должен был испытывать к тебе большую благодарность. Разве ты его не обманула?» «Именно поэтому я и говорю, что Абуль-Аль-Хейра — возвышенная душа. Он не только не злится на меня, но еще и полон благодарности за то, что я сделала. Ты сделала так, что, сам того не желая, я доставил радость моему калифу», — сказал он мне со слезами в голосе. «И отныне властелин верующих в молитвах будет поминать врача Абу, который пожертвовал ему бесценную жемчужину». «А что касается тебя, — продолжала эфиопка, — то он умоляет тебя принять его фрукты, сделать честь каждому из них прикосновением твоих губ, для того, чтобы взамен они укрепили твое сердце, напуганное успехом, оживили твои силы и придали тебе блеск, который продлит твое счастье. Эти плоды, как он утверждает, обладают магическими свойствами, но такую власть они имеют только для тебя». Фатима могла бы продолжать без удержу произносить с тщеславным удовлетворением свои красивые фразы. Катрин поняла, что это утреннее подношение содержало нечто другое, кроме фруктов, несмотря на то, что сами по себе они были превосходны. Она принудила себя улыбнуться. Ей необходимо было остаться одной, отделаться от всех этих людей и в первую очередь от Фатимы. «Поблагодари моего прежнего хозяина за щедрость. Скажи ему, что я никогда и не сомневалась в его сердечной доброте и что я сделаю все на свете, чтобы завоевать навсегда сердце того, кого я люблю. Если мне это не удастся, я сумею умереть», — произнесла она, мужественно играя словами. Увидев, что ее посетительница не собирается сдвинуться с места, что служанки, казалось, застыли в своих позах со всяческими приношениями, Катрин призвала к себе Мараему, которая как раз в этот момент входила, заставила ее наклониться к себе и шепнула на ухо. «Я устала, Мараема. Хочу еще поспать и окончательно восстановить силы к приезду хозяина. Это возможно?» «Ничего нет более возможного, о роза из роз. Тебе нужно только приказать. Тебя оставят в покое настолько, насколько ты захочешь. Мне нравится видеть тебя такой рассудительной. Хорошо, что ты заботишься о том, чтобы нравиться. Ты далеко пойдешь». Ее рука, окрашенная хной, показывала на глаза Катрин, еще распухшие от слез. «Счастье, что хозяин отсутствует. У тебя есть время, чтобы вновь обрести сияние счастья. Все выходите!» «Приходи повидаться со мной, Фатима», — сказала Катрин, толстой негритянке, которая довольно растерянно собиралась выходить вместе с другими. «Ты мне, конечно, понадобишься, и я всегда буду счастлива тебя видеть». Большего и не нужно было, что слегка поникшие минуты раньше перья попугая вновь встрепенулись с уверенной высокомерностью. Переполненные гордостью, чувствуя себя доверенной фаворитке, может быть, будущей султанши, если у калифа родится от нее сын, Фатима величественно удалилась, и за ней проследовали служанки, принесшие королевские подарки. «Спи теперь», — сказала Мараема, затягивая огромные муслиновые занавески розового цвета, которые закрывали кровать Катрин. «И не ешь слишком много фруктов», — прибавила она, видя, как молодая женщина притягивала корзину поближе к себе. «Это раздувает живот. Не надо ими злоупотреблять. А что касается фиг...» Фраза замерла сама собой. Мараема вдруг бросилась на пол, пала ниц, вытянув ладони и лицом к земле. На пороге в изящном обрамлении мавританской арки появилась принцесса Забейда. Ее распущенные волосы опускались до бедер, на ней был простой халат из голубой с зеленым парчи, затянутый на талии широким золотым охватом. Но, несмотря на небрежный вид, ее тонкая фигура была совершенством. Кровь бросилась Катрин в голову, когда сдавленный голос Мараймы прошептал ей «Встань!» и «На колени!» Это принцесса. Никакая сила в мире не могла заставить молодую женщину сделать то, что от нее требовали. Пасть ниц ей и перед этой дикаркой, которая осмелилась забрать у нее мужа. Даже самый примитивный инстинкт самосохранения не мог ее принудить к этому. Ненависть, которую эта женщина ей внушала, сжигала Катрин до самого нутра. Не поднимаясь и даже с высокомерием приподняв свою изящную голову, она смотрела сузившимися от гнева глазами на подходившую принцессу. «Из милости к самой себе и ко мне встань на колени», — прошептала Мараема в ужасе. Но Катрин только пожала плечами. Между тем Забейда подошла к кровати. Ее большие темные глаза изучали женщину, что лежала в ней, больше с любопытством, чем с гневом. «Ты разве не слышишь, что тебе говорят? Ты должна пасть ниц передо мной». «Зачем? Я тебя не знаю. Я сестра твоего хозяина-женщина, и поэтому твоя госпожа. Ты не должна в моем присутствии подниматься над пылью, которой ты и сама являешься. Встань и упади ниц». «Нет», — четко произнесла Катрин, — «мне и здесь хорошо. У меня нет никакого желания вставать. Но я не мешаю тебе сесть». Она увидела облако гнева, омрачившее прекрасное матовое лицо, и в какой-то миг побоялась за свою жизнь. Но нет, Забейда успокоилась. Презрительная улыбка скривила красные губы, и она вздернула плечами. «Успех вскружил тебе голову, женщина, и на этот раз я буду снисходительна. Но ты узнаешь, что в отсутствие брата властвую здесь я. К тому же, лежа или на коленях, ты все равно у моих ног. Берегись, однако, на будущее постарайся выказывать мне должное уважение, ибо в другой раз я могу быть и менее терпеливой. Сегодня у меня хорошее настроение». В свою очередь Катрин вынуждена была сделать усилие, чтобы усмирить колотившийся в ней гнев. У нее хорошее настроение, и правда, Катрин слишком хорошо понимала причины такого благодушия. Достаточно было полюбоваться на небрежный вид Забейды, на ее распущенные волосы, на едва прикрывавшее ее платье, надетое прямо на голое тело. Она только что вышла из кровати. На синеватые круги под глазами принцессы. Много ли времени прошло с тех пор, как она вышла из объятий Арно? Внезапно тяжелое молчание, которое становилось давящим, нарушил смех принцессы. «Если бы ты сама себя увидела, у тебя вид кошечки, готовой выпустить когти. По правде говоря, мы друг друга не знаем, а то я бы подумала, что ты меня ненавидишь. Откуда ты, женщина, с желтыми волосами?» «Меня захватили корсары-берберы, продали как рабыню в Альмерии», — рассказала Катрин. «Это не говорит о твоей стране. Ты из страны франков?» «Да, так, я родилась в Париже». «Париж?» «Путешественники, которых мой брат принимает с охотой, говорят, что когда-то был несравненный город науки, богатства, но что война и нищета разрушают его и приводят в упадок, и с каждым днем все больше. Из-за этого его жители уходят в рабство». «Боюсь, — сухо произнесла Катрин, — что ты многого не понимаешь в делах моей страны. Впрочем, и мне было бы трудно тебе их объяснить». «Да, пусть. Меня это не интересует. По правде говоря, за исключением кое-кого, вы все только и годитесь, чтобы быть рабами. И я совсем не могу понять страсти мужчин к вашей белой коже и желтым волосам. Все это так бесцветно». Забейда потянулась и, повернувшись спиной к Катрин, направилась к двери. Но перед тем, как переступить порог, обернулась. «А, чуть не забыла. Послушай, что я тебе сейчас скажу, женщина, и постарайся помнить об этом, если хочешь жить. Каприз моего брата, который продлится недолго, будь уверена, поставил тебя на место султанши. Он поселил тебя по соседству со мной. Но если тебе хочется еще несколько ночей услаждать чувства калифа, не приближайся к моему дому. Только женщины из моей прислуги имеют на это право, или те, кого я приглашу. Но я не терплю, чтобы чужая из варваров входила ко мне. Если увидят, что ты бродишь вокруг моих покоев, ты умрешь». Катрин не ответила. Она понимала, что эти строгости тем более касались женщины из той страны, что и Арно. В какой-то миг у нее возник соблазн бросить в лицо сопернице то, что она о ней думала. Но зачем было возбуждать опасный гнев этой девицы? Несловесная же перепалка с Забейдой возвратит ей Арно. Между тем она не смогла не прошептать. «Ты что, прячешь сокровища у себя в доме? Ты слишком болтлива и слишком любопытна, женщина с желтыми волосами. А у меня не хватает больше терпения на тебя. Благодари Аллаха, что я не хочу печалить брата, слишком быстро разбивая его игрушку, которой он еще не наигрался. Но держи свой язык за зубами и закрывай глаза, если хочешь сохранить и то, и другое. Слепая и немая — ты как раз будешь в пору для паршивых чесоточных из Маристана. Помни, не приближайся к моему дому. Впрочем, ты долго не пробудешь моей соседкой». «Это почему же?» «Потому что ты меня разочаровала. Про тебя рассказывали чудеса во дворце, и мне захотелось полюбоваться на твою исключительную красоту. Но...» За разговором Забейда вернулась к Катрин. Ее небрежная походка, вкрадчивая кошачья, как раз напоминала походку черной пантеры. Она наклонилась над Катрин, и сердце молодой женщины замерло, так как принцесса выбрала в корзине огромный розовый персик, весь покрытый пушком, в который ее маленькие острые зубки немедля с жадностью вонзились. Не ведая того, что на самом деле содержала корзина, Катрин задрожала от мысли, что Забейда обнаружит это прежде ее самой. Лежало ли что-то под фруктами или в каком-то из них? С Абу трудно было знать наверняка. С округлившимися глазами она смотрела, как Забейда ела персик, как сок обильно тек по ее пальцам. Доев фрукт, принцесса бросила косточку на Катрин, словно та была простым горшком для мусора, и снизошла до того, чтобы закончить свою фразу. «Но ты не такая красивая, как я думала. Нет, по правде говоря, есть покрасивее». И опять она наклонилась, выбрала на этот раз черную фигу с фиолетовым отцветом и потом томными шагами, наконец, удалилась. И вовремя. Обезумев от гнева, Катрин уже схватила большую и нежную дыню и уже было хотела использовать ее в качестве метательного снаряда. Но Забейда уже исчезла, и дыня выпала из рук Катрин. Морайма со стоном поднялась с пола. В течение всего разговора она оставалась простертой на полу, и действительно Забейда забыла сказать ей, чтобы она поднялась. В ужасе от смелости Катрин она предпочла, чтобы они забыли, и довольно удачно ей удалось затеряться среди толстых шелковых ковров. Но такое продолжительное стояние на коленях натрудило ей суставы. «Аллах!» — ворчала она. «Кости мои трещат, как ветки на огне. Какая вожжа тебе попала под хвост? Свет зари! Что ты спорила с ужасной Забейдой? Право слово, удивляюсь, что ты еще жива. Видно, ночку-то она провела сладкую, наша принцесса. Невероятно, чтобы она была такой милостивой». Эти слова переполнили чашу терпения. Катрин уже не смогла их вытерпеть. «Уходи!» — прорычала она сквозь сжатые зубы. «Уходи! Исчезни с глаз моих, если не хочешь, чтобы калиф услышал о тебе, когда вернется!» «Что тебя забирает?» — удивилась старая еврейка. «Я же тебе не сказала ничего обидного. Я хочу покоя, слышишь, покоя. Исчезни и не возвращайся, пока я тебя не позову. Я же тебе уже сказала, что хочу спать, спать, понятно? Хорошо, хорошо, ухожу». Разволновавшись, Морайма посчитала за лучшее убраться с глаз долой. Катрин же, оставшись одна, не стала, однако, терять времени зря. Притянув к себе корзину с фруктами, она поторопилась освободить ее, выкладывая плоды прямо себе на кровать. Фруктов было много, и ей пришлось дойти до дна, чтобы отыскать послание Абу. Абу Аль-Хейр был человеком осторожным. Под позолоченным плетением корзины она нашла три вещи, из которых, по крайней мере, одна исторгла у нее радостный крик. Это был ее дорогой кинжал с ястребом, верный спутник ее самых трудных дней жизни. Два других предмета были ему под стать — маленькая склянка, пузырек в серебряном чехле и письмо, которое она поспешно прочитала. Когда путешественник углубляется в густой лес, где вокруг рычат дикие хищники, ему нужно иметь при себе оружие, чтобы защитить жизнь. «Ты совершила большое безумие, уйдя без моего совета, ибо я бы пожелал тебе выбрать что-нибудь менее блистательное, менее видное. Но тот, кто мыслит восстать против желания Аллаха, безумен, и ты только следуешь предначертанному. Твои слуги издали охраняют тебя». Жосу удалось устроиться в охрану к визирю. Он теперь живет в Аль-Казабе около дворца. Но Готье трудно сыграть роль немого слуги, которую я требую от него в моем доме. Он следует за мною повсюду, и я намерен сделать множество визитов к властелину верующих, когда он вернется. До этого времени не торопись, ведь терпение — тоже оружие. Что касается флакона, он содержит быстродействующий яд. Мудрец всегда предвидит, что может проиграть, а монгольские палачи-принцессы слишком хорошо умеют играть целые симфонии мук на несчастных человеческих арфах. И, конечно, там не было никакой подписи. Катрин поспешила сжечь письмо на углях большой бронзовой курильницы для благовоний, стоявшей посередине комнаты. Письмо было написано по-французски, но в этом дворце таилось слишком много неожиданностей, чтобы пытаться сохранить это послание. Катрин посмотрела, как скрючилась бумага, почернела и превратилась в тонкий пепел. Она почувствовала себя уверенной, туман в голове прошел. Теперь, когда она была вооружена, ей показалось, что борьба с Забейдой пойдет на равных, ведь она теперь могла ударить эту высокомерную Забейду и окончательно вырвать ее из рук Арно, даже если придется вскоре умереть и последовать за нею. Прижимая к сердцу холодную сталь кинжала, Катрин опять скользнула на своей подушке. Ей нужно было хорошо поразмышлять над тем, что могло произойти дальше.